Страх смерти я пережил значительно раньше, после того, как мальчишкой тонул. Но все-таки мысль о смерти, о жизни, о краткости ее сроков не могла не приходить в голову здесь, в госпитале. И еще мысли о приметах и суевериях. Оказалось, что многие мои товарищи по палате, в отличие от меня, уже побывавшие на фронте, люди такой храбрости, что я смотрел на них снизу вверх, подвержены различным предрассудкам. А на этот счет я с юности всю жизнь придерживался, придерживаюсь и сейчас, самых решительных взглядов. Если поддаться любому самому маленькому бытовому суеверию, несчастливое 13 число, сон в ночь четверга на пятницу, который где сбывается, беда, которую якобы предвещает приснившийся пожар и так далее и тому подобное, значит отказаться от принципиальной позиции. Нет существенной разницы, веришь ли ты, что встреча с черной кошкой сулит несчастье, веришь ли в гадание на картах или в гороскопы. Ты утратил то сознание внутренней свободы, которое дает человеку последовательный атеизм и последовательный материализм. Спорить с моими соседями по палате и товарищами по госпиталю на эти темы было нелегко. У тех, кто верил в приметы, было множество примеров из фронтовой жизни. Мне, еще не обстрелянному, было неловко доказывать им, что их рассуждения о приметах легко опровергаются элементарной логикой, что более сложные на первый взгляд случаи можно проанализировать с позиции теории вероятности, и тогда окажется, что примета сбылась, потому что вероятность того, что она сбудется, была достаточно велика. Не могу сказать, чтобы я всех убедил, да и сил для долгих диспутов было немного. Но было странно слышать, что некоторые собеседники, офицеры, имевшие дело с техникой, не умели или не хотели использовать свои познания в области точных наук, когда речь доходила до примет и предчувствий. Так впервые в жизни я убедился в том, что одной логики, одних точных знаний, споря с человеком, верящим в нечто сверхъестественное, таинственное, недостаточно. Впрочем, можно бы, и не проверяя этого на собственном опыте, сделать такой вывод. Достаточно вспомнить несбывшиеся надежды французских просветителей. Более неожиданным было другое. Жизненная практика, скажем, практическое соприкосновение моих оппонентов с теорией вероятности, сама по себе не обеспечивает иммунитета против суеверий. Спорить с одним соседом я не смог вовсе. Напрасно тщился я подействовать на него блестящими афоризмами вольнодумцев древности, стройной системой аргументов профессора Кутасова. На фронт попадешь, и в приметы поверишь, и перекрестишься, напутствовали меня на прощание. На фронт я попал, но это предсказание не сбылось. Ни под бомбежкой, ни под артобстрелом, суеверным, а тем более верующим, я не стал. Страшно было порой, очень, тем более, что фронтовой опыт мой был невелик. Но на войне и позже, в мирное время, в опасных ситуациях, помогали не обращение кому-то, кто будто бы распоряжается жизнью и смертью, а действие, всегда действие. Офицерам мысль о задании, которое я обязан выполнить, и о подчиненных, которые вверены мне для выполнения этого задания. Позже журналистам и писателям мысль о том, чтобы записать, а если невозможно записать, то запомнить, как все это происходило. Но вернусь к госпиталю. Там я по-настоящему, но, как оказалось впоследствии, не до конца понял, как трудны проблемы атеизма. Прошло много лет, и я не сталкивался с ними. Но в конце 50-х годов я был приглашен в одну из московских редакций на обсуждение почты. Это называлось «Час интересного письма». Среди многих писем, о которых рассказали работники редакции, мне особенно запомнилось несколько. Они пришли из разных областей, и во всех говорилось о влиянии служителей культа на молодежь. Тема меня заинтересовала. я поехал в Ленинград в музей истории религии и атеизма.